1972 год. Виктору Голышеву. Птицы уже не влетают в форточку. Девица, как зверь, защищает кофточку. Подскользнувшись о вишневую косточку, я не падаю. Сила трения возрастает с падением скорости. Сердце скачет, как белка, в хворости ребер, и горло поет о возрасте. Это уже старение. Старение. Здравствуй, мое старение. Крови медленное струение. Некогда стройное ног строение мучает зрение. Я заранее область своих ощущений пятую обувь скидая спасаю ватую. Всякий, кто мимо идет с лопатою, ныне объект внимания. Правильно, тело в страстях раскаялось. Зря оно пело, рыдало, скалилось. В полости рта не уступит кариес Греции древней по меньшей мере. Смрадно дыша и треща суставами, пачкаю зеркало. Речь о саване еще не идет, но уже те самые, кто тебя вынесет, входят в двери. Здравствуй, молодое незнакомое племя, жужжащее, как насекомое. Время нашло, наконец, искомое лакомство в твердом моем затылке. В мыслях разброд и разгром на темени, точно царица Ивана в тереме, чую дыхание смертной темени фибрами всеми и жмусь к подстилке. Боязно. То-то и есть, что боязно. Даже когда все колеса поезда прокатятся с грохотом ниже пояса, не замирает полет фантазии. Точно рассеянный взор отличника, не отличая очки от лифчика, боль близорука, и смерть расплывчата, как очертания Азии. Все, что я мог потерять, утрачено начисто, но и достиг я начерно все, чего было достичь назначено. Даже кукушки в ночи звучание трогает мало, пусть жизнь оболгана или оправдана им недолго, но старение есть отрастание органа слуха, рассчитанного на молчание. Старение. В теле все больше смертного, то есть ненужного жизни. С медного лба исчезает сияние местного света, и черный прожектор в полдень мне заливает глазные впадины. Силы из мышц у меня украдены, но не ищу себе перекладины, совестно браться за труд Господень. Впрочем, дело должно быть в трусости, в страхе, в технической акте трудности. Это влияние грядущей трупности. Всякий распад начинается с воли, минимум кое, основа статики. Так я учил, сидя в школьном садике. Ой, отойдите, друзья-касатики, дайте выйти во чисто поле. Я был как все, то есть жил похожую жизнью, с цветами входил в прихожую, пил, валял дурака под кожу, брал, что давали, душа не зарилась на не свое, обладал опорою, строил рычаг, и пространству впору я звук извлекал, дуя в дудку полую, чтобы такое сказать под занавес. Слушай, дружина, враги и братья, все, что творил я, творил не ради я славы в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности. За каковое рачение жречества, сказано ж доктору, сам пусть лечится, чаши, лишившись перу отечества, нынче стою в незнакомой местности. Ветрено, сыро, темно и ветрено. Полночь швыряет листву и ветви на кровлю, можно сказать, уверенно. Здесь и скончаю я дни, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы, черпай кепкой, что шлемом суздальским, из океана волну, чтоб сузился, хрупая рыба, пускай, сырая. Старение, возраст успеха, знание правды, изнанки ее, изгнание, боли, ни против нее, ни за нее я ничего не имею, коли ж переборщит. Позаплю, не лепится сдерживать чувства, покамест терпится. Ежели что-то во мне и теплится, это не разум, а кровь всего лишь. Данная песня не вопль отчаяния, это следствие одичания, это, точнее, первый крик молчания, царствие, чье представляю сумму звуков, исторгнутых прежде мокрую, затвердевающей ныне в мертвую, как бы натуру, гортанью твердую. Это и к лучшему. Так я думаю. Вот оно, то, о чем я глаголю, о превращении тела в голую вещь, Ни горе не гляжу, ни долу я, но в пустоту, чем ее не высветли. Это и к лучшему. Чувство ужаса, вещи несвойственно, так что лужица подле вещи не обнаружится, даже если вещица при смерти. Точно Тезей из пещеры Миноса, выйдя на воздух и шкуру вынеся, не горизонт вижу я, знак Минуса к прожитой жизни. Острей, чем меч его, лезвие это, и им отрезана лучшая часть. Так вино от трезвого прочь убирают, и соль от пресного. Хочется плакать, но плакать нечего. Бей в барабан о своем доверии к ножницам, в коих судьба материи скрыта, только размер потери и делает смертного равным Богу. Это суждение стоит галочки даже в виду обнаженной парочки. Бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршируя в ногу.